шут с ней, с водой. Эй, Стейн, ты нашел сервер? И да, и нет. Что это значит? Ответа Харри не получил. По-видимому, на другом конце провода завязалась дискуссия, из которой до Харри долетали лишь фрагменты типа «The Boss and the Money». «Харри, прости, у парня здесь паранойя. Да, и у меня тоже. Все чертова жара. Но я нашел, как мне кажется, тот самый сервер. Конечно, есть шанс, что парень меня дурачит, но завтра я, похоже, увижу и саму машину, и хозяина. 3 минуты работы у клавиатуры, и я буду точно знать, то ли это, что нам нужно. Тогда остальное лишь вопрос цены. По крайней мере, надеюсь». Позвоню завтра. Видел бы ты, какие ножи у здешних бедуинов! Смех Эйстейна звучал глухо, как из бочки. Перед тем, как потушить свет, Харри полистал энциклопедию. Туманность «Конская голова» оказалась темной туманностью, о которой мало что известно, как, впрочем, и об Орионе, который, однако, был назван одним из самых красивых созвездий. Также указывалось, что Орионом звался некий мифологический персонаж — Титан, охотник-великан. Он был совращен богиней Зари Эос, после чего Артемида в гневе убила его. Харри лег спать с таким чувством, что кто-то о нем вспоминает. Когда на следующее утро он открыл глаза, в голове у него был полнейший беспорядок. Все мысли перемешались и спутались, в сознании проносились какие-то смутные ощущения и обрывки полузабытых воспоминаний, как будто кто-то произвел у него в мозгу обыск, и теперь содержимое, до того аккуратно рассортированное по разным полкам и ящикам, было свалено в одну большую кучу. Должно быть, ночью ему что-то снилось. Телефон в прихожей звонил, не переставая. Харри, сделав над собой усилие, поднялся и взял трубку. Это снова был Эйстейн. Он говорил из какой-то конторы в Эльторе. «У нас проблемы», — сказал он. Глава 24. Сан-Паулу. Уголки губ у Расколи опущены так, что кажется, будто он все время слегка улыбается. Вот и теперь невозможно определить, то ли он и вправду улыбается этой своей легкой улыбкой, то ли нет. Харри выбрал последний вариант. «Значит, твой приятель обретается сейчас в каком-то египетском городишке и пытается раздобыть некий телефонный номер», — сказал Расколь. И по его тону Харри так и не понял, съязвил он или же просто констатировал факт. «В Эльторе», — уточнил Харри и провел ладонями по ручкам стула. Он ощущал неприятную тяжесть в желудке, и не только из-за того, что снова пришлось наведаться в эту голую комнату для свиданий, просто его нынешняя миссия не вызывала у него положительных эмоций. Он обдумал все другие возможности для выхода из создавшегося положения, например, самому взять суду в банке или посвятить в дело Бьярна Мюллера, или же продать Ford Escort владельцу мастерской, где он и так стоит без движения. Последнее, единственный реальный выход, единственное логичное решение. Но ведь это же полное безумие. «Это не просто номер телефона», — продолжил Харри. «Он выведет нас на абонента, который прислал мне письмо по электронке. И по этому письму можно судить, что его автору известны конкретные детали смерти Анны, которыми он не мог располагать, если бы не побывал у нее перед самым убийством. И твой приятель говорит, что владельцы сервера потребовали 60 тысяч египетских фунтов. Сколько это? Круглым счетом 120 тысяч крон, которые ты хочешь получить от меня. Ничего я не хочу. Просто рассказываю, какая сложилась ситуация. Они требуют деньги, а таких денег у меня нет». Расколь провел пальцем по верхней губе. «Он почему-то решил, что это моя проблема, Харри. Ведь у нас уговор, и свои обязательства я выполнил». «Я тоже выполню свои, только без денег это займет больше времени». Расколь покачал головой, всплеснул руками и пробормотал что-то, как решил Харри, на цыганском языке. В голосе Эйстейна, когда тот звонил по телефону, чувствовались нотки отчаяния. Нет, не было никаких сомнений, что они вышли на нужный им сервер, но он ожидал обнаружить допотопный, чихающий от старости, проржавевший аппарат в каком-нибудь сарае, где барышник в тюрбане попросит у него 3 верблюдов и пачку американских сигарет в придачу за полный список абонентов. На деле же он оказался в офисе с кондиционером, где молодой египтянин в костюме, рассматривая Эйстейна через очки в серебряной оправе, сказал, что речь не идет о торговой сделке, и потому деньги следует выплатить наличными, чтобы операцию нельзя было проследить по банковской отчетности, и что предложение действует в течение 3 дней.